Глава 4, в которой Катя мирится с мамой, берет урок колдовства и играет в буриме. Вечером, сидя в своей комнате под домашним арестом, Катя почему-то чувствовала себя очень счастливой. Ей неожиданно пришла в голову мысль, что до вчерашнего дня она и впрямь была всего лишь половинкой и только теперь стала, наконец, единой, цельной личностью. «Катя», — позвала она мысленно, — «ты сейчас слышишь, о чем я думаю?» «Ого», — отозвалось в ее голове. «И мне тоже так кажется». «Да, знаешь что, зови меня лучше Катериной. Мне так больше нравится. Ты путаться не будем». «Ну, мы-то с тобой не запутаемся», — улыбнулась Катя. «Но если ты хочешь, ладно». Потом она слышала, как мама с кем-то разговаривает в прихожей по телефону. До нее долетали обрывки фраз. «Ее не узнать? Да-да, переходный возраст. Скорее бы приехал Костя». Катя вспомнила о папе и внезапно расплакалась. Она даже не услышала, как открылась дверь в ее комнату, почувствовала лишь теплые мамины руки на голове. Катя обняла маму и зарыдала в голос. А когда отплакалась, ощутила в себе необычайную легкость и непонятную радость, перемешанную с грустью. «Мама», — сказала она, прижавшись щекой к маминой кофте, — «а папа скоро вернется из своего рейса?» «Ну, ты же знаешь», — потрепала ее по затылку мама, — «осталось уже меньше месяца. Потерпи, я тоже по нему очень скучаю». «А он, случайно, не в Германии?» — шмыгнула носом Катя. «Они должны были туда заходить», — удивленным голосом ответила мама. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так просто. Мам, а ты умеешь колдовать?» Катя наконец-то подняла голову и заглянула маме в глаза. «Колдовать?» — опешила мама. «Конечно нет. Что за странный вопрос? Хотя, ты знаешь, моя бабушка, твоя прабабушка Анна, хорошо гадала, и ее даже называли ведьмой. Она уже умерла? Давно, сразу после того, как ты родилась». О драке возле школы они больше в тот вечер не говорили, и мама, когда выходила из комнаты, не стала запирать дверь. «А ты меня научишь колдовать?» — спросила у сестренки Катя. «По-моему, кто-то меня чему-то учить собирался», — хмыкнула в ответ та. «Одно другому не мешает. По-моему, мы с тобой одинаково недоразвиты, только с разных сторон». Обе ипостаси зашлись в дружном хохоте. «И все-таки», — отсмеявшись, сказала Катя, — «научи, а?» «Чему я могу тебя научить?» — помедлив, ответила Катерина. «Мы с тобой одно и то же». «Значит, ты можешь то же, что и я?» «Но я не могу!» «А водитель?» «Ой, правда. Но это у меня получилось нечаянно. А как сделать, чтобы это было, ну, как в сказке? По щучьему велению, по моему хотению?» «Вот ты сама себе и ответила. Только щука тут не нужна. Ты сама должна что-то захотеть очень сильно, представить это себе, как наяву. Я попробую, ладно? Валяй!» И Катя попробовала. Она обвела глазами комнату, остановила взгляд на люстре. Там была включена лишь одна лампочка из трех, но и она вдруг погасла. «Это ты выключила?» — поинтересовалась ведьмочка и гыгыкнула. «Силы мысли!» «А ты разве не слышала, что я делала?» — удивилась Катя. «Не слышала. Я задумалась. Так что ты делала?» Я посмотрела на лампочку и вспомнила вдруг детскую загадку. «Висит груша, нельзя скушать». Вот ей и захотелось, чтобы лампочка превратилась в грушу. «Правда?» — обрадовалась Катерина. И, растопырив руки, в темноте пробралась к выключателю. «А ну-ка!» — сказала она, щелкнув тумблером. В люстре зажглись две другие лампочки. На месте первой из черного электропатрона и впрямь свисала желтая груша, на вид казавшаяся очень сочной и сладкой. Ведьмочка быстро сорвала ее и откусила большой кусок от желтого бока. Через мгновение она стала плеваться и кашлять. «Тьфу, гадость! Ты чего наколдовала?» Но Катя, к сожалению, тоже чувствовала вкус своего колдовства. Если смешать в прокисшем молоке мелко изорванную бумагу с ватой, круто эту смесь посолить, добавить пару столовых ложек подсолнечного масла, пол чайной ложки соды и немного жженого сахара, то получилось бы, наверное, примерно то же самое по вкусу, что вышло у нее с этой грушей. «Действительно, гадость у меня получилась. Скисло, как то молоко Катя». «А ты, когда колдовала, вкус представляла?» «А надо было. Я просто грушу представила. Внешне». «Внешне», — передразнила ведьмочка. Если берешься колдовать, надо все учитывать. И химический состав, может, знать нужно, — съязвила слегка обиженная Катя. Ее ведь не удосужили предупредить заранее, а теперь отчитывают. В идеале, да, — не приняла шутку сестренка, — но не обязательно. Достаточно все хорошо представить. И если правильно представишь вкус, то химический состав будет таким, как надо, не волнуйся. Но вообще-то ты с продуктами питания не очень экспериментируй. Мне и папа запрещает этим заниматься. Почему? А вот как раз потому, — кивнула на зажатую в ладони грушу ведьмочка, а потом швырнула ее в открытую форточку. Это хорошо, что она у тебя просто невкусной получилась, а не ядовитой. Вот станешь профессиональной ведьмой, тогда пожалуйста. И ведь я-то купилась, такой она у тебя аппетитной с виду вышла. Ой, — схватилась за щеки Катя, — что ж ты мне сразу не сказала? А еще какие-нибудь запреты в колдовстве есть? Навалом. Нельзя из ничего сделать что-то. Правда, суперпрофи могут что-то сделать даже из воздуха, но таких единицы. Еще, например, ничего нельзя изменить в себе. Впрочем, это не запрет, в принципе не получится. Нельзя заставить кого-то влюбиться в себя или, наоборот, приказать разлюбить. Ну, тебя это вроде пока не очень волнует. Убивать, разумеется, нельзя, даже если очень хочется. И вообще, все колдовские действия, направленные на других людей, не очень-то поощряются. Их можно применять лишь в самых крайних случаях. «Но ведь сегодня, во время драки, и был крайний случай. Разве нет?» — вспомнила вдруг Катя. «Почему же ты не воспользовалась колдовством?» «Потому что это было бы нечестно», — буркнула сестренка. «Они-то колдовством не пользовались?» «Но их было больше. Все равно нечестно». «А скажи-ка», — пришла вдруг Кате неожиданная мысль, «если я захочу что-то изменить в тебе, это будет считаться изменением себя самой или нет?» «Хочешь поскорее от меня избавиться?» — фыркнула Катерина. «Ничего не выйдет. Ты — это я. И наоборот. И все же». «Изменить вряд ли», — неохотно пробурчала ведьмочка. «Но можно временно заблокировать. Ты хочешь сказать, я могу по своей воле избавиться от тебя? Временно. И не совсем избавиться, а лишь сделать так, чтобы я ничего не видела твоими глазами, не слышала твоими ушами. Короче, потеряла доступ к твоим органам чувства и всему прочему в твоем теле». «И к мыслям?» — воодушевилась Катя. «И к мыслям. Но учти, все это у тебя легко получится, если я сама этого захочу. Иначе вряд ли. Я буду сопротивляться. А поскольку силы наши равны, то...» «Ну, тогда я не вижу смысла. Разве ты этого захочешь?» «Почему нет? Разные бывают случаи. Например, ты станешь целоваться с парнем. Что, я не понимаю, что мне тогда лучше исчезнуть?» «Я не собираюсь ни с кем целоваться», — вспыхнула Катя. «Это ты сейчас не собираешься», — хмыкнула сестренка. «Наперед не зарекайся». «И вообще», — решила она разрядить обстановку, «вдруг мы, например, захотим во что-нибудь поиграть». «Поиграть? С тобой? Интересно, во что?» «Ну, не в пинг-понг, конечно. Например, в карты». «В карты играть нехорошо. Мама против, чтобы я играла в карты». «Ну и зря. Карточные игры здорово развивают соображалку. Я ведь не на деньги предлагаю играть. Все равно лучше не надо». «Ладно, к этому вопросу мы еще вернемся. Есть и другие занимательные игры. Вот мы с папой часто любим играть в буриме». «Это ведь тоже вроде бы карточная игра», — нахмурилась Катя. «Ты, я смотрю, совсем темная. Карточная — это бура, а буриме — это поэтическая». Катя даже не стала обижаться на темную, так ее заинтересовало это буриме. «Поэтическая? Ты что, умеешь писать стихи? А ты будто нет?» «Ну...» — замялась Катя. «Баранки гну», — хмыкнула сестренка. «И потом, буриме — это же не стихи, а так, баловство. Ты объясни, наконец, как играть в это самое буриме?» «Вообще, буриме — это когда даются конечные слова каждой строки, в рифму, разумеется, а ты должна эти строки заполнить. Но мы с папой играем немного по-другому. Берем широкую полоску бумаги и договариваемся, о чем будем писать. А то, если каждый о разном, вообще ерунда получится. Хотя иногда тоже смешно получается. А потом пишем по очереди. Тот, кто начинает, пишет две первые строчки четверостишья. Заворачивает бумагу, чтобы было не видно, а на отвороте пишет только последние слова строчек. Второй придумывает две следующие строчки четверостишья, чтобы они были в рифму этим словам, и пишет начало нового четверостишья. Заворачивает, выписывает слова, передает листок первому. И понеслось в том же духе, пока не надоест, или бумажка не кончится. «И что? Так ведь прикольно же получается. Уржаться можно». Почему-то Кате не очень в это верилось. И все же попробовать хотелось. Она вырвала из тетради листок, сложила вдоль, разорвала на две полосы. Одну отодвинула, вторую положила перед собой и взяла ручку. «О чем будем писать?» «Предлагай». Катя задумалась. Обычно она сочиняла стихи о природе, о всяких там цветочках, птичках, котятках, но предлагать подобные ведьмочке было как-то неловко. Тем более та вдруг сдавленно гыгыкнула, подслушала, видать, ее мысли. «Э!» — топнула Катя. «Не подслушивай. Кстати, как ты говоришь, тебя можно заблокировать?» «Ну, просто представь, будто меня выключаешь. Только сейчас-то зачем? Это во время игры будет нужно». «Тогда не смейся». «А если смешно? Цветочки, котята. А о чем тогда писать? О несчастной любви?» «Нет у тебя никакой несчастной любви, не выдумывай. И счастливой тоже нет. Давай о каком-нибудь событии напишем. Например, как мы заколдуем этот город». «О событии?» — задумалась, пропустив слова про город Катя. «У меня же в следующую субботу, 13 сентября, день рождения. Давай напишем, как мы пригласим друзей, будем праздновать, веселиться и все такое». «Давай», — поддержала ведьмочка. «Люблю день рождения. У меня он тоже, кстати, 13 сентября». «Я догадалась», — хмыкнула Катя. «Давай, прячься, я тебя выключаю и начинаю писать. Только потом включить не забудь». Катя представила, как она запирает в темные глубины сознания свое второе «я», и тотчас же почувствовала, что и впрямь осталась одна. Тогда она отбросила с глаз челку, взяла ручку, покусала ее кончик, воздев глаза к потолку, и вскоре вывела на полоски бумаги. «Позовем друзей на праздник, будет весело потом». Она завернула листок, написала на сгибе «праздник», чуть ниже «потом» и выпустила из заточения Катерину. Та сразу приказала: «Расслабься и подчиняйся моей воле». Катя расслабилась. Конечно, ей было слегка тревожно, но все-таки она успела за прошедшие сутки понять главное — ее сестренка никогда не станет делать подлостей. А потом мир вокруг нее погас. Катя продолжала мыслить, но больше ничего-ничего не чувствовала, не видела и не слышала. Это было совсем не то, как лежать, скажем, глухой ночью с закрытыми глазами. Там все-таки ощущаешь и свое дыхание, и тепло одеяла, и мягкость подушки, да и слышались какие-нибудь скрипы, шорохи, шелест листьев за окном. Сейчас же у нее вовсе не было тела, и окружало ее настоящее ничто. Без цвета, вкуса, звуков и запахов. Но испугаться по-настоящему Катя не успела. Все ощущения вернулись к ней столь резко, что она даже подпрыгнула на стуле. «Что, круто?» — гыгыкнула сестренка. «Жуть!» — с восторгом ответила Катя. «Ладно, выключай меня снова». Катя выключила напарницу по игре и посмотрела на листок. На новом сгибе стояли два слова — «чаем» и «смех». Что ж, похоже, ведьмочка не стала шкодничать, решила и впрямь написать хороший, добрый стишок. Нужные строчки пришли в Катину голову быстро. «День рождения отмечаем, как всегда мы лучше всех». Она подумала и начала новое четверостишье. «Скажем мы потом ребятам, как их рады видеть тут». Загнула написанное, выписала «ребятам» и «тут» и предоставила ход второй Кате. Теперь пребывание в небытие она перенесла легче, даже почувствовала в нем некоторые плюсы, ничего не отвлекала от мыслей. Пожалуй, этим даже можно будет иногда пользоваться, например, при обдумывании сложных проблем. Какие выгоды еще можно извлечь из такого состояния, Катя придумать не успела, ее снова выбросило в реальность. «Давай, завершай стих», — сказала двойница. «Листок кончается». Катя заблокировала сестренку и посмотрела на полоску бумаги, от которой впрямь остался лишь небольшой хвостик. Сверху на сгибе значилось «книжки» и «букет». Финальные рифмы нашлись сразу. «Да, девчонки и мальчишки, вы друзья нам, спору нет». Катя выпустила на свободу свою вторую проекцию и стала разворачивать листок. Сестренка почему-то гыгыкнула. «Ты чего?» — удивилась Катя. «Я? Нет, ничего. Интересно просто, что получилось». Кате тоже было интересно. Хотя, как она полагала, там вряд ли могло получиться что-то смешное. Веселое, может быть, про день рождения все-таки. Но не смешное же. Во всяком случае, сама она в этом стишке ничуть не хохмила, да и Катерина, судя по словам, что она предлагала ей для рифмы, тоже. Она развернула и ладонью разгладила лист. Начала читать. Не успела дойти до третьей, чужой строчки, как ведьмочка снова гыгыкнула, теперь уже не сдерживаясь, а потом и вовсе заржала. Катя поспешно побежала глазами вниз по строчкам. До нее не сразу дошел смысл следующих строк, настолько не вязались они с ее ожиданиями. Катя собралась возмутиться, но стала читать дальше и сначала невольно фыркнула, а потом, не удержавшись, тоже стала хохотать. Она еле дочитала стишок до конца, с каждой строчкой раздражаясь новыми взрывами смеха. В комнату заглянула мама. «Катюша, ты чего?» Катя не смогла ей ответить. Новый спазм хохота согнул ее пополам, из глаз текли слезы. Мама заметила лежавший перед дочерью листок, взяла его, стала читать. Мамины глаза становились все больше. Дочитав до конца, она лишь ахнула. «Катя, ты не заболела?» Затем она перечитала написанное еще раз, нахмурилась и отбросила лист, словно тот был какой-то гадостью. «Не вздумай никому это показывать, а лучше порви и скажи, наконец, что с тобой происходит?» Катя перестала заливаться и теперь лишь тяжело дышала. «Мама, ну это же просто так! Шутка! Я больше не буду!» «Очень несмешная шутка», — сказала мама, направляясь к двери. «Над друзьями так издеваться нельзя!» Когда мама вышла из комнаты, Катя подняла с пола листок и перечитала написанное еще раз. «Позовем друзей на праздник. Будет весело потом. Всех гостей мы передразним, рожи вымажем тортом. Обольем горячим чаем, разревутся, вот уж смех. День рождения отмечаем. Как всегда, мы лучше всех. Скажем мы потом ребятам, как их рады видеть тут. Обстреляем всех салатом, еле ноги унесут. А в подарках только книжки и потрепанный букет. Да, девчонки и мальчишки, вы друзья нам, спору нет». «Никто ни над кем не издевался», — буркнула ведьмочка. «У твоей мамы нет чувства юмора». Катя ничего на это не ответила, лишь тяжело вздохнула и все же порвала листок.